Рю Мураками. Все оттенки голубого. Это был не звук самолета. Жужжание какого-то насекомого у меня над ухом, крохотного, меньше тех мушек, что кружились перед глазами. Пожужжало и исчезло в темном углу комнаты. Падающий с потолка свет отражался в стеклянной пепельнице на белой скатерти круглого стола. В ней еще дымилась тонкая длинная сигарета, испачканная губной помадой. На самом краю стола стояла винная бутылка грушеобразной формы. На этикетке была изображена блондинка, вкушавшая виноград с грозди, которую держала в руке. Струящийся с потолка красный свет дрожал на поверхности вина в стакане. Ножки стола утопали в толстом ковре. Напротив меня стоял туалетный столик. Спина, сидевшей перед ним женщины, была мокрой от пота. Она вытянула ногу и сняла с нее черный чулок. «Эй, принеси мне полотенце. Розовое, понял?» — сказала Лили, швырнув в меня скрученным чулком. Объяснив, что только что вернулась с работы, она схватила флакон лосьона и протерла лоснящийся от жира лоб. «И что потом случилось?» — спросила она, глядя на меня и вытирая спину полотенцем. «Знаешь, я решил предложить ему выпить, надеясь, что это приведет его в чувство. А тут еще возле машины ошивались двое нанюхавшихся клея парней. Поэтому я решил, что лучше будет предложить ему выпить. Он на самом деле был в исправиловке». «Этот парень – кореец». Лили снимала макияж. Она протирала лицо ваткой, смоченной какой-то благоуханной жидкостью. Она наклонилась, чтобы посмотреть в зеркало и снять накладные ресницы, напоминавшие плавники тропической рыбы. Запачканную красным и черным ватку Лили отбросила в сторону. «Кен. Он проткнул своего брата. Или мне только казалось, что это его брат, но тот не умер и совсем недавно заявился к нам в бар». Я посмотрел сквозь стакан с вином на лампочку. Свет на гладкой поверхности стакана был темно-оранжевым. «Он спрашивал меня про тебя, Лили. Так что постарайся держать рот на замке. Не выкладывай слишком много всяким проходимцам». Лили допила вино из стакана, затерявшегося на туалетном столике среди тюбиков с губной помадой, щеточек, разных бутылочек и коробочек, после чего прямо у меня на глазах стянула свои расшитые золотыми нитками трусики. На животе у нее остался след от резинки. Мне говорили, что когда-то Лили работала фотомоделью. На стене висела ее фотка в рамке. На фото она была в шубе. По ее словам, эта шуба была из шиншиллы и стоила, не помню уж сколько точно, но во всяком случае несколько тысяч. Как-то в холодную погоду она заявилась ко мне с мертвецки бледным лицом. Перебрала Филопона. С пеной у рта, трясясь, она отрубилась, едва успев открыть дверь. «Сотри лак у меня с ногтей. Он такой липкий и противный», — пробормотала Лили, когда я обнял ее и приподнял. Платье с открытой спиной было настолько пропитано потом, что даже жемчужное ожерелье казалось липким. После того, как я удалил лак с ногтей на ее руках при помощи растворителя для краски, поскольку жидкости для снятия лака не было, она тихо сказала: «Извини, что я заставила тебя потрудиться». Пока я держал ее за лодыжку и стирал педикюр, Лили неотрывно смотрела в окно и глубоко дышала. Я засунул руку ей под платье и ощутил холодную испарину у нее меж бедер. Поцеловал ее и стянул трусики. Они еще висели у нее на одной ноге, когда она, сидя на стуле, широко раздвинула ноги. И тогда Лили сказала, что хочет посмотреть телек. «Знаешь ли, там должен быть какой-то старый крутой фильм «Элия Казан» с Марлоном Брандо». А я еще долго стирал с ладоней пот с примесью цветочного аромата. «Рю, ты же ширялся морфием в доме у Джексона?» «Позавчера», — сказала Лили, очищая персик, который достала из холодильника. Со скрещенными ногами она устроилась на диване. Я отмахнулся от предложенного ею персика. «Что? И не помнишь девицу, которая была там? Выкрашенная в рыжий цвет, в короткой юбке, в хорошем прикиде с могучей задницей. Не припомню. Там было три японки. Ты имеешь в виду ту с прической в африканском стиле? С того места, где я сидел, была видна кухня. Черный жук или таракан ползал по грязной посуде, сваленной в раковину. Лили продолжала болтать, стирая персиковый сок с обнаженных бедер. Она болтала шлепанцем на ноге, на которой виднелись красные прожилки и синие венки, просвечивающие сквозь кожу. Они всегда мне нравились. И эта сука лежала там? Она прогуляла работу, притворившись больной, но на самом деле весь день развлекалась с типами вроде тебя. Нихера себе! Она тоже ширялась? Джексон не позволил бы. Будет крутой отходняк, поэтому он считает, что девицам нельзя ширяться. А что, она работает у тебя? Она много смеялась, курила слишком много травки и потом еще сильнее ржала. Ты считаешь, что ее нужно уволить? Но она же их привлекает, верно? Ну, конечно, с таким-то задом. Таракан вылез на тарелку, на которой оставались капли кетчупа. Его спинка была испачкана жиром. Когда давишь тараканов, из них выходят жидкости самых разных цветов. Возможно, у этого брюхо заполнено красным. Однажды мне пришлось убить таракана, ползущего по палитре. Так вытекшая из него жидкость была ярко-фиолетового цвета. Поскольку на палитре не было никакой фиолетовой краски, я решил, что в этом крохотном брюшке, очевидно, смешались красное и синее. И что же стало с Кеном? Он нормально добрался до дома? Ну, я наколол его. Сказал, что никаких девчонок нет. И предложил немного тяпнуть. Но он отказался и попросил колу. «Я уже на рогах», — извинился он. Он был такой бухой. Парни в машине подцепили какую-то проходившую мимо тёлку. Она была уже вполне тёпленькая. Остатки косметики на лице Лили тускло поблескивали. Она засунула косточку от персика в пепельницу и вытащила заколки, чтобы распустить свои крашеные волосы. После чего, не выпуская изо рта сигарету, начала медленно расчесываться. Когда-то сестра Кена работала в моем заведении и считалась довольно смазливой. Она ушла. Похоже, что она вернулась в родную деревню, кажется, где-то на севере. Ее мягкие рыжие волосы путались в расческе. Выдрав кучу волос, Лили вскочила, словно вдруг о чем-то вспомнила, и достала из кабинета серебряную коробочку с изящным шприцем. Она подняла маленький коричневый флакон к свету, чтобы проверить, сколько там еще осталось, и откинулась на спину, чтобы вогнать эту жидкость себе в бедро. При этом вторая ее нога слегка дрожала. Я решил, что она вогнала иглу слишком глубоко, потому что, когда она ее вытащила, тонкая струйка крови побежала к колену. Лили потерла виски и стерла слюну, собравшуюся в уголках рта. «Лили, нужно каждый раз стерилизовать иглу». Ничего на это не ответив, она легла на кровать в углу комнаты и закурила. Вены на шее набухали всякий раз, когда она делала затяжку. «Хочешь ширнуть, царю?» «Не сегодня. Мне тоже нужно кое-что сделать на работе, а потом еще придут приятели». Лили протянула руку к столику у кровати, взяла там карманное издание «Пармской обители» и принялась за чтение. Выпуская дым на раскрытую страницу, она с умиротворенным, безмятежным выражением на лице пыталась следить за словами. «Сейчас не время читать, Лили», — сказал я, поднимая шприц, который упал с полки на пол. «Знаешь, это приятно», — сказала она заплетающимся языком. На кончике иглы виднелась кровь. Когда я вошел на кухню, чтобы ее смыть, таракан продолжал разгуливать по тарелкам в раковине. Я скрутил газету и осторожно, стараясь не разбить тарелки, пришиб его в тот момент, когда он переполз на столик возле раковины. «Что ты там делаешь?» — спросила Лили, сдирая ногтями запекшуюся кровь с бедра. «Подойди сюда». Голос у нее был томным. Вытекшая из таракана жидкость была желтой. Она размазалась по краю стола и застыла, а усы его продолжали шевелиться. Лили освободилась от оставшейся одежды и снова позвала меня. Пармская обитель была отброшена на ковер.